Здравствуйте, уважаемые слушатели! Так как на канале отключена монетизация, то дальнейшее его существование зависит только от вас. Если вам понравится аудиокнига, а ее создание потребовало определенных усилий и временных затрат, то вы можете поддержать канал не только комментарием, лайком и подпиской, но также и материально. Банковские реквизиты вы можете найти под роликом в закрепленном комментарии. Приятного прослушивания! Николай Лейкин. «На лоне природы». Читает Геннадий Постригайло. Часть вторая. Съемщики выходили со двора на улицу. «Вот, ты искал здесь какого-то добродушия и патриархальности крестьян, радовался, что освободишься от пьяных нахалов, парголовских и шуваловских мужиков», — сказала дама мужу. «А здешние мужики — те же пьяницы, те же нахалы. Каков мужик-то, у которого мы сейчас дом-то смотрели? Совсем пропоится. А извозчик, который нас вез? Да ведь это же какой-то разбойник. Взялся везти за 1,5 рубля, и вдруг в глухом месте на половине дороги требует 2 рубля. А то, говорит, сходите с тележки среди грязи долой». «Да уж это Яков Иванович мне очень расхваливал здешние места. Говорит, отлично, настоящее лоно природы. Купание на открытом воздухе и иди на реку хоть в одном нижнем белье. Живут, говорит, во всей деревне 3-4 семейства дачников и уж без всяких стеснений. Ни на костюмы не обращают внимания, ни на что», — ответил муж. «И ведь на самом деле здесь уж никаких нарядов-то и не потребуется. Я был у него 3-го года. Простота необычайная. Как сейчас помню, сидели мы на задворках под цветущей вишней и завтракали. Около нас куры, гуси, поросенок. Это, знаешь, патриархально. Пьянство я тогда никакого особенного на деревне не заметил». «А вон баба-то, которая нам дом показывала, что сказала? И все, говорит, мужики у нас спились». «Да ведь уж это везде. Но главное, чем я дорожу, так это то, что уж сюда не забредут назойливые торговцы-разносчики, и что нет здесь ни музыки, ни любительских спектаклей». «Но грязь-то какая!» «Да ведь это только весной, а летом все высохнет». Дама и мужчина шли по деревне. Когда они прошли 2-3 двора, за углом их встретила вторая баба из тех баб, которых они встретили при приезде, идущими с речки с ведрами. Она их, очевидно, поджидала. — «Не понравилась дачка-то у Семеньхи?» — сказала она. — «А я так и знала. Помилуйте, ну какая это дача? Да уж и семья-то. Самое что ни на есть пьяная семья. Пьют, пьют, целые дни пьют без удержу». «Да женщина-то не пьяная», — возразила дама. «Так это денек такой выдался, а то тоже. Оба с мужем хлещут, он и она. Оба перепьются, да и давай драться». «У вас, что ли, дача сдается?» «Нет, у нас не сдается. У нас есть дом под сдачу, а только у нас охотники-арендатели на круглый год дом снимают. А я вот сведу вашу милость к куме моей, так вот там домик посмотрите. Люди основательные, исправные, а главное, что на конце деревни, от кабака подальше. Хорошие господа, я знаю, это ценят». «Ну, сведи нас». «Домик у них на отличку, домик первый сорт, пожалуйте». Пришлось пройти все село. Село было 30 дворов. Посредине села стоял 2-этажный дом, крытый железом. В нем помещался трактир, он же и кабак, с распивочной продажей водки и на вынос, и была мелочная лавочка, на дверях которой висело полотнище кумачу, что показывало, что в лавочке можно получить и ситец. У трактира стояли 2-3 воза с сеном, а около вазов переругивались мужики, изыскивая самые отборные крупные слова. В отворенные окна трактира вылетали звуки гармонии и пьяная песня. Увидав в окнах головы сидящих за столиками мужиков, мужчина сказал бабе: «А разве праздник сегодня какой, что столько мужиков в трактире сидят и пьют?» «У нас, барин, что в будни, что в праздники, все един мужики пьют». «Да ведь теперь весеннее время, надо работать, каждый день дорог. Разве не занимаются у вас хлебопашеством?» «Занимаются, и как не заниматься? У нас и рожь, и овес, и картошку сеют. Да что же вы с мужиками-то поделаете? Уж очень их охотники набаловали. Тут у нас во всей округе места под охоту сняты. Ну, наезжают господа, останавливаются, нанимают мужиков-проводники и поют. Да и охотники-то, будем так говорить, наезжают больше всего для того, чтобы выпить. Исправные крестьяне, конечно, держатся и содержат себя в аккурате. А разная гальтепа, так ведь она ж больше от собак питается. Кто две барские собаки кормит, кто три. На вино и на закуску есть, так до хлебопашества ли ему? Баба картошку насадила, ну и ладно. Баба овсеца клинышко посеяла, слава тебе, Господи!» — рассказывала баба, ведя за собой съемщиков. «Вот тоже изба сдается на лето», — указывала она на двор. «Да уж хозяева-то очень пьянственные. Отец с двумя сыновьями тут неделенные. Взяли по осени они невестку в дом, а та оказалась не в порядке и приданым не угодила, ну и бьют ее. Напьются отец и сыновья, и страсти божии как бьют. А домик-то у них ничего, невестка да свекровь в чистоте содержат». «Нет, что же в такой семье нанимать? Веди, куда вела». «А тут, я думаю, что вам там-то лучше будет. Там мужик богатый, серьезный». «Но как здесь у вас в деревне насчет провизии?» — спросила дама бабу. «А в лавке? В лавке все есть. Хлеб, крупа, мука, селедки». «Ах, мясо?» «И мясо иногда бывает. Клеяловую коровенку лавочник дешево купит да убьет». «Мясо я буду тебе из Петербурга привозить. Ведь мне уж все равно раз или два в неделю придется в Петербург ездить», — сказал даме муж. «И зачем непременно мясо летом? Есть оно хорошо, нет, не надо. Творог, яйца, масло, сметана, а это все есть на деревне у крестьян». «Есть, есть. Не у всех, но есть», — поддакнула баба. «Закажите мне, так и я вам буду делать и масло, и творог, и сметану. Вы, господа, хорошие и не сквалыжники, это уж я сейчас вижу». «Да неужели здесь не у всех крестьян есть коровы?» «Нет, не у всех. Гальтепат говорит, что и не стоит валандаться. Сено у кого какое есть с покоса, скосит, свезет в город и пропьет. Здесь, ваша милость, неисправные, только охотниками да собаками занимаются. Река у нас рыбная. Рыбки в реке ребятишки наловят, на хлеб от собаки есть, ну и жив с семьей. А насчет масла и творога не беспокойтесь, только заранее скажите, я сделаю». «Да разве для себя-то вы этих припасов не делаете?» «К праздникам делаем, а так не стоит вязаться. Молоком продаем да сливками, а остатки сами с ребятишками схлебываем. А только ежели скупиться не будете да закажете, то это я вам все в лучшем виде». При слове «скупиться» дама подмигнула мужу и спросила бабу: «То есть что же это значит, скупиться не будете?» «Так ведь вон господа приезжают на дачу и думают, что здесь все это можно так же, как в городе. Я, говорит, в городе дешевле покупала». «Да неужели у вас дороже?» «Да не дороже, барин, а стоит ли за пустяков-то возиться? Ведь уж от дачников только летом 3 месяца в году и попользоваться». Дама опять подмигнула мужу и сказала: «Вот ты стремился от нахальных-то разносчиков освободиться». «Ну, а курицу, например, для супа можно здесь у вас достать на деревне?» «Да чего ж нельзя-то? Все можно, ежели хорошую цену дадите. Вот домикс», — указала баба. «Хозяева здесь люди основательные, можно даже сказать, что первые богатеи на селе. Пожалуйте в калитку. Крупных размеров мужик с большой окладистой рыжеватой, начинающей уже сидеть бородой, чинил на дворе телегу, стуча топором. Мужик был одет в новую шерстяную фуфайку, надетую под жилет на ситцевую рубаху. Вся фигура его, начиная с лоснящегося лица и кончая несколько выпятившимся брюшком, говорила за зажиточность. Картуз на голове был хоть и старый, но приличный, сапоги тщательно вымазаны мазью. Двор был большой, наполовину покрытый навесом, покоившимся на толстых восьмивершковых столбах. Под навесом виднелись две крупные лошади, жующие сено, стоял тарантас и так называемая купеческая тележка с кожаным сиденьем. Из хлева слышалось мычание коровы. — Здравствуй, Сав Миронович! — крикнула ему баба. — Вот я тебе съемщик привела. Не сдал еще дом-то? Мужик обернулся не вдруг, не оставляя топора, приподнял картуз и, поклонившись съемщикам, сказал: — Да нет, еще не сдал. Больно дешево дают. Прикажете показать? Да — Да-да, покажите, пожалуйста, — сказал съемщик. — Верхний этаж мы сдаем, а сами живем в нижнем. Уход отдельный. — Ничего, покажите. — Пожалуйте. Мужик пронизывающим взглядом осмотрел съемщиков и повел к крыльцу, находящемуся на дворе. Пришлось идти по некрашенной скрипучей лестнице. Баба пошла была сзади, но мужик остановил ее. — А тебе чего же идти-то? Слажусь с господами, так потом свое получишь. Не надую, — проговорил он. Баба остановилась. Съемщики вошли в маленькую прихожую. Далее следовала кухня с простой необлицованной русской печью и вмазанной в шесток плитой. Кроме кухни и прихожей были еще три комнаты с некрашенными полами, с потолками, оклеенными белой бумагой вместо штукатурки, и стенами в дешевеньких, ну, довольно еще чистых обоях. Двери были одностворчатые, с железными скобами и железными задвижками вместо замков, но массивные. — Светло и приглядно, — отрекомендовал мужик помещение. — Лет меня тут протопоп из Петербурга стоял, да вот нонче он померж. Большой рыболов был, так бывалч на реке и сидит. И к обеду-то его свои, бывал, еле выманят домой. Покушают и опять на реку. Вот у нас тут как калин-то зацветет, так лещ в реку заходит. Ну, в эту пору уж он почти все ночи на реке просиживал. И посейчас под навесом его верши да мережи у меня хранятся. Думал и нынче летом жить у нас, да вот бог не дал веку. Съемщики ходили по комнатам и смотрели мебель. Мебели было очень немного. Увесистый старинный диван потемнелого красного дерева с клеенчатым сиденьем и деревянной спинкой, таковые же стулья, комод, простой сосновый некрашенный шкаф, очевидно местного изделия, зеркало с полинявшей местами амальгамой и два сосновые, хорошо вымытые стола. — Мебели-то маловато, а свою так трудно сюда везти. Хоть бы кровати, — сказал съемщик. — Козлы есть, а на них доски, те же кровати. Въедете-то поставим. Так у нас и сам протопоп спал, так и матушка-протопопица. Для дочки-протопопки... Дочка-то теперь, кажись, у них выдана. Привозили железную кровать. А сыновья, студенты-гимназисток, те на лавках слались. Вон у нас в той комнате по стене. — Ну, во втором этаже. Вот что мне не нравится, — сказала съемщица. — А есть, которые второй-то этаж больше обожают. Вид зато хороший. Эва, вон из того окна какой вид-то на поле. Версты на три вид. Поповские сыновья из этого окошка все в подзорную трубку небо рассматривали. Трубка у их такая была. Что это находили там на небе-то? Какую-то невидимость. А вы чего сомневаетесь-то? Ведь у нас и садик есть на огороде, и там беседка из драни. Садик уж это вам. Там я 3-го года березок, черемух и рябинок насадил. Хмель есть около изгороди. Завьет изгородь, так чудесно. Вот, пожалуйте к этому окошку. Вот, садик. — Ну, а что же стоит это помещение? — спросила съемщица. Мужик подумал и спросил. — А вы не из охотников? Тут ведь у нас все больше охотники снимают. Собак навезут. — Нет-нет, я не охотник, — отвечал съемщик. — Вот рыбу я половить люблю. — Ну, отец Протопоп у нас 65 рублей платил. — С дровами? — Да как же возможно с дровами? Без дров. Дрова у меня покупать будете. С тем сдаю, чтоб уж у соседей не покупать ни дров, ни молока. Дрова у меня хорошие заготовлены, а обижать ценой не буду. — А почем же за дрова будете брать? — За дрова-то? Да уж сойдемся. За березу, за сажень 4 рубля буду брать, но за разные 3. Только уж, барин, уговор, чтоб и дрова, и молоко у меня брать. — Да ведь это же очень дорого по здешнему месту, 4 рубля за березовые дрова. — Да нет, цена настоящая. Сырые топляки дешевле купьте, а у меня дрова летошние, сухие. Только уж это уговор. Так у меня и отец Протопоп платил. Молоко тоже, чтоб у моей хозяйки. 8 копеек за бутылку будем брать. — А мой знакомый здесь жил, так по 5 копеек за молоко платил. — Да не то молоко-то. Ну да уж это уговор. Лучше я вам за квартиру, супротив Протопоп, 5 рублей спущу, а чтоб молоко и яйца от моей хозяйки. 60 рублей в лето, вот что я с вас возьму. Мне на прошлой неделе господа охотники 70 рублей за эту квартиру давали. Да неохота вязаться с охотниками. Пьянство у них завсегда, ночное шатание, песни, женский пол заманивают. А мы люди тверезые, у меня невестка молодая, 2 дочери-невесты. Ей-ей, 70 рублей давали. Да что, лучше от греха подальше. 10 рублей нам не на хлеб, и без них сыты будем. Главное, что уж безобразие-то я не люблю. А то навезут собак, собаки по двору бегают и кур щиплют. Сами выйдут на задворки и давай из ружей палить. Пропойные мужики-егеря к нам шляются. Бог с ними. Мужик махнул рукой. Съемщики заговорили по-французски. Наконец мужчина сказал. — Дорого это, 60 рублей. Но пуще всего мне не хочется насчет молока и дров в кабалу идти. — Да какая ж тут кабала-то? Что люди с вас будут брать, то и мы. Только товар-то наш получше будет. Конечно, наш гальтыпа, когда ей выпить хочется, может статься и дешевле возьмет. Так ведь то гальтыпа. Ну, а главное, это наш уговор. — А дрова и воду с реки, это уж вы будете нам доставлять? — Мы. Или сын мой, или работник. Насчет этого будьте покойны. Сын у меня и капли вина в рот не берет, работник тоже тверезый. А за воду с вас, что и с отца Протопопа брал, 2 рубля в месяц. — Как? — И за воду еще надо платить? — воскликнули съемщики и опять заговорили промеж себя по-французски. — О, послушайте, хозяин, ведь это дорого за такое помещение, 60 рублей в лето, — сказал съемщик. — Ведь здесь у вас глушь, деревня, от железной дороги далеко, сообщение от станции по грязи, мясной лавки нет и мясо придется из Петербурга привозить. Мужик осанисто поправился, улыбнулся в бороду и спросил. — А зачем же вы в такое место дачу снимать приехали? — Да захотелось пожить вдали от шумных мест, без стеснений. — Ну вот, за это и надо платить, что следует. Мне сказали, что здесь можно нанять дешево, рублей за 30, целую избу. Изба избе рознь. Не желаете ли около кабака поискать? И за 30 рублей найдете, но зато уж того спокойствия не будет. Там и ругательный звон, и драки, а мы за спокой берем, потому что кабак-то где от нас? Мы совсем на другом конце от кабака живем. И, наконец, у вас надо нанять даже и не особняк, а второй этаж. Что есть, то и сдаем. Во втором этаже лучше, сударь, прав слово лучше. Внизу-то поселитесь, так пьяные по ночам начнут в окна стучаться, на похмелье выпрашивать стаканчик. А не дадите, так и стекла выбьют. Наш пропойная гльтыпа на этот счет, ой-ой-ой, ей все трын-трава. Глаза нальет, так и на все наплевать. Народ ножовый. — Да неужели ваши крестьяне такие? — спросила съемщица. Мужик подмигнул и отвечал. — Хвалить не будем, особливо таких мужиков, которые с охотниками набаловавшись. Тверезых-то домов здесь наш... И еще 2-3 дом, да и обчелся. А ведь у нас 43 двора в селе. Пуще всего меня смущает то, что мы должны быть у вас в кабале насчет покупки дров и молока, — сказал съемщик. Да какая ж тут кабала-то, помилуйте. Просто не хотим покупателя из рук выпускать. Ведь нужно же нам куда-нибудь дрова свои спускать. Наготовили много. Опять же, хоть и насчет молока. Кому же продавать-то его, как не своему дачнику? Съемщик как-то колебался торговаться насчет дачи. — По 3 рубля с нас за смешанные-то дрова будете брать? — задал он вопрос мужику. — 3,5, я, кажется, сказал. — Ну да ладно, по 3 рубля. Молоко 8 копеек бутылка. Ну, 7, чтоб уж вам дешево было. Так и бабе своей скажу. В глуши и 7 копеек за бутылку молока. Да ведь уж известно, пользуемся от дачник. Да ведь дешевле 6 копеек нигде в деревне-то и не найдете. Да еще разбавленное молоко вам дадут. А ведь уж у нас будете сами видеть, как доют. Хоть прямо из-под коровы мои бабы будут вам продавать. Разбавленное молоко? Неужели уж и здесь, в деревне, научились подмесим? Ой-ой-ой, как тонко я дел знают. Да и где барин нынче этого не знает? Везде народ забалуй, все поняли. Вон, масло-то кто делает, так просолов и то надувают. Мужик поедет в город, привезет сало... Баб масло собьет, сало растопит, примешает к маслу и просол продает. А тот везет себе его в Питер в лавку, да и дел конец. — Ну, деревня. Я в конец разочаровываюсь деревней, — произнес съемщик, обращаясь к жене. Та в ответ только вздохнула. — Образование пошло, — вставил свое слово мужик. Нынче и в деревне народ образованный с понятиями стал. Теперь уж не прежняя пора. Так как же насчет дров и насчет молока? Нельзя ли хоть насчет покупки дров у вас нас освободить? Мы у вас дрова покупать-то будем, но не делайте это условием. Ох ты, Господи! Да ведь должны же мы от дачников-то четиться, а то иначе не стоит и вязаться. Бог с ними и с дачами-то. Мы люди-то не пропойные и не одними дачами живем. Вон барки старые покупаем и на лес, и на гвоздь ломаем. Есть у нас и хлебопашество. У тех же пропойных землю их не арендуем и сеем. Кабала, кабала. Нет, мне не хочется в кабалу, — покачал головой съемщик. — Да чего вы, ваше благородие, дров-то боитесь? — уговаривал его мужик. — Прав слово, это не страшно. Отец Протопоп жили лет у меня на даче, так и тоже у меня дрова покупали. Ну, мы вот как сделаем. снимете вы у меня дачу и купите 5 сажен дров по 3 рубля. Больше 5 сажен вам за лет не потребуется. — Даже 5 сажен сразу купить? — воскликнул съемщик. — Позвольте, позвольте, — остановил его мужик. — Никто с вас сразу за 5 сажен дров денег не потребует. А дадите вы задачу 10 рублей в задаток, ну и дрова трешницы озадачите, а я вам 2 расписки. Задачу будете по частям уплачивать, ну и за 5 сажен дров по частям уплатите. Вы в деньгах стесняетесь, так не жиды ж мы, к горлу приставать не будем, чтоб сразу-то отдать. — Хм, Мари, как ты думаешь? — Хорошо, но только за квартиру-то им нельзя дать 60 рублей, ведь это же из рук вон дорого. — Насчет квартиры будем торговаться отдельно, а вот надо с дровами порешить. — Ну, хорошо, хозяин. Насчет дров будь по-вашему, а уж от молочной кабалы нас освободите. — Да какая ж кабала-то, ваше благородие, помилуйте. Вот вы все кабала да кабала, а мы просто покупатели не хотим из рук пустить. Ну, масло и творог со сметаной где хотите покупайте, ягоды тоже берите у посторонних баб, хотя в прошлом году отец протопоп и ягоды у моих баб покупал. Но уж насчет молока не могу я. Должны ж и бабы наши отдачник-то попользоваться. Молочные деньги — это уж не мои деньги, это бабам. Тут им и на тряпки, и на башмаки. Молоко будет хорошее, будьте покойны. — Мари, как ты думаешь? — снова обратился съемщик к жене. — Ну, что вы с нами сделаете, если мы дачу у вас снимем, а молоко брать не будем? — спросила та мужика. — Это зачем же? Уж уговорились, так уговор лучше денег. — Ну, а ежели мы не будем соблюдать уговор? — Тогда мы жильцам притеснение начнем делать, — дал ответ мужик. — Какие притеснения? — Ах ты, Господи, да мало ли какие! Мужик захочет дошкурить дачник, так уж дошкурит, будьте покойны. Да вы не сомневайтесь, сударынь, будем жить в мире и согласии, только бы вы были с нами хороши. Ну так как же окончательная эта цена за дачу? 5,5 красненьких. 4. Не могу-с. Съемщики направились к выходу. Мужик шел за ними сзади. — Так вот как. Берете за квартиру-то, что мы надавали? Советую отдавать, — сказал съемщик хозяину, выходя вместе со своей женой из дома на двор. — Не сойдемся, — махнул рукой хозяин и отвернулся, как бы давая знать, что разговаривать больше излишнее. На дворе поджидала съемщиков та самая баба, которая привела их смотреть дачу. — Ну что? — Облюбовали, господа? Дом здесь чудесный, хозяева хорошие, — встретила она их. — Не сходимся, дорого просят. Помещение во 2-м этаже, а он такую цену заломил, что страсть, — отвечал съемщик. — Уступит, уступит он. А ты, Сав Миронович, отдавай. Господа прибавят, а ты спусти. Хорошие. — Как бы, господа, хорошие были, так человек зря дел не отрывали бы, — бормотал мужик, подходя к подчинявшейся телеге и берясь за топор. — Да ведь нельзя же, не смотревши, нанимать, — возразил съемщик. — Так нужно наперед спросить, сколько, мол, комнат, почем ходят. — Ох ты, какой строптивый! Да как же с тобой лето-то жить, ежели нанять? — Да ведь вы ж все равно не наймете. Из разговора я уж вижу, что вы ищете на грош пятаков. А у нас место тихое, спокойное, от кабака далеко. Сюда ни один пьяный не забредет, потому как ему не по дороге. Я ведь уж вам сказал, что около кабака и внизу и дешевле найдете. Ну, я 5 рублей еще прибавлю. Ведь в пустяках расходимся-то. Лицо хозяина опять прояснилось. он переменил тон на более ласковый. 50 рублей вам хочется задачу дать. Так, понимаю, — сказал он. — А часто ли вы только в Питер-то с дачи ездить будете? — А тебе-то что за забота? — спросил съемщик. — Как что за забота? Свезу на железную дорогу, барыш. Надо же чем-нибудь от вас попользоваться. — Ах, так ты хочешь уже здесь меня в кабалу взять? — воскликнул съемщик. — Опять кабала! Далась вам ед кабала! — Да как же! Даже чтоб уж и на железную дорогу непременно ты меня возил. — А то как же ж! В чьем доме живете, так уж и тому хозяину и наживать должны давать. Порядок известный. — А может быть, другие с меня будут за езду брать дешевле? — Да зачем ж дешевле? Мы будем брать цену настоящую. Что люди, то и мы. Цена-то уж известная. Никто меньше 6 гривен или полтинник не повезет. Но мы будем брать полтинник. А уж чужого мужика не в жизнь не допустим, чтоб он нашего барина возил. Со станции, ежели нашего парня там нет, можете и с другими мужиками сюда ехать. А уж от нас мы должны возить. Зачем баловать? Пешком я буду на станцию ходить. Мне доктор прописал ходьбу, мацион. Хозяин недоверчиво посмотрел на съемщика и сказал. — Ну, пешком-то ходить ходите, а чужим мужикам возить вас на станцию, прям говорю, не дозволим. — Ну, а что ж ты со мной сделаешь, если я буду нанимать других? — Как что? Притеснять будем. Притеснений в ту нас хватит. Вы озорничать станете, и мы на озорничество пойдем. Нет уж, уговор лучше денег. Едете на железную дорогу, полтинник нам. Съемщик снова спросил жену что-то по-французски. Та поморщилась и отрицательно покачала головой. Посоветовавшись еще друг с другом, они, наконец, сказали. — Покажите нам садик-то, ведь вы говорили, что к нашему помещению садик есть. — Садик на задах, на огородах. «Пожалуйте». Хозяин повел съемщиков через весь двор мимо клетушек и амбарчиков. Баба, приведшая съемщиков, шла сзади. Показались неразделенные еще гряды с водой в пробороздах. На грядах было несколько кустов смородины, виднелось пяток яблонь, развесистая вишня. Все это было ничем не огорожено. Посреди огорода стояла полуразвалившаяся изба. Вот тут, около бани, у нас хмель растет. К Петрову дню завьется и вытянется выше крыши, так и просто прелесть, — указал хозяин на избу. — Ох, это у вас баня, — проговорила съемщица. — Вот это приятно. — Так еще б неприятно. Выпариться-то знаете, как чудесно. Вот это удовольствие тоже вы не на каждом дворе найдете. А у нас завсегда помыться можете. Мы топим, полтинчик с вас за пар возьмем. Для вас отдельно истопить прикажете, но рублишко сыну моему прожертвуете. Это уж его доход. — Ох, так вы и за баню с нас брать будете. — Да как же, ведь дрова. — Ну, а ежели дрова наши, и сами мы вытопим? — Это в расчет не входит. Все равно семейству нужен доход. Хоть и ваши дрова, а ведь в бане-то все-таки их придется натаскать, да и воды тоже нужно натаскать. — Послушайте, да ведь вы же за носку дров и воды сами выговорили 2 рубля в месяц, — вставил слово съемщик. — Ах, какой вы, господин сквалыжник, посмотрю я на вас, — проговорил хозяин. — То за носку дров и воды в кухню вы будете платить нам по 2 рубля, а тут баня. Это особь статья, ведь она же у нас на задах, мне ж близко мест. Скоро ли в нее дров и воды-то натаскаешь? Ну, народ, за все хотите брать. Это мы про вас должны сказать, ваша милость, ну, народ. Мне ж можем мы вам всякую вещь даром. Вот садик даем, гуляйте в ем. Тут вот я под вишней скамеечку сколочу. Вон там клетку сколочу. Желаете, так и можете ее простынями покрыть, и выйдет палатка. Летом сам бы жил, вот как хорошо-то. Тут и грядки клубники, тут и кусты смородины. Вишни да яблони зацветут, так и просто рай. Сюда и с кофейничком всегда выйти чудесно. Да, вот я еще вам что хотел сказать-то. Самое лучшее дело вам арендовать у нас 2-3 грядки клубники и кустики смородины. А то ведь как ягод поспеют, то мы уж жильцов в садик не пускаем, пока ягод не сойдет. А арендуйте, что для вашего удовольствия следует, то и гуляйте все лет напролет. — Отдельно от дачи арендовать? — спросила хозяина съемщица. — А то как же ж. Тогда уж и кушайте с ваших гряд. А то нам недоверие, а вам соблазн, ну и начнутся ссоры. Съемщик и съемщица недовольно переглянулись друг с другом, улыбнулись и покачали головами. — Нет, не рука нам снимать дачу, — сказал съемщик и прищелкнул языком. — Я вперед предвижу, что у нас с вами может быть. — Да что ж может быть, коль вы для себя грядки арендуете? Отец протопоп тоже прошлым летом у нас арендовал. А я б недорого и взял с вас. Дали бы вы мне за 3 гряд клубники да за 5 кустов смородины, скажем... — О, нет, от таких дачных хозяев подальше. Пойдем, Мари, нечего тут нам и торговаться. — проговорил съемщик жене и быстро зашагал с огорода. — Эх, господа, господа, вот это господа! Задарма все хотят получить. Ну, выжиги, нечего сказать, — крикнул вслед съемщикам хозяин. Если вам понравилась аудиокнига, то ваша благодарность может быть конвертирована в рубли при помощи банковских реквизитов, которые вы можете обнаружить в моем закрепленном комментарии под роликом.